Глава 60. 4 сентября. Среда. Изводясь от любопытства и сомневаясь в словах свидетельницы, по пути в полицейское управление Суссекса Рой Грейс едва не позвонил Глену Брэнсону, но решил, что правильнее потратить эти 20 минут на размышления о Бруно. В голове крутились навязчивые мысли. «Чудеса случаются, вот увидишь». «Назло этим чертовым врачам Бруно возьмет и заговорит», — кричал внутренний голос, а другой нашептывал «не глупи», начиная оплакивать сына. В управлении Рой каким-то образом избежал нежеланных встреч, а, войдя в безопасное убежище, то есть к себе в кабинет, закрыл дверь, сел за стол и без промедления набрал номер Брэнсона. Парой минут позже детектив-инспектор уже сидел напротив, в излюбленной позе, верхом на стуле. «Как он?» — спросил Брэнсон. «Об этом позже. Сперва расскажи, где видели Иден Патерностер». «Зря ты приехал, Рой. Выглядишь ужасно. Сам понимаешь, не хочу обидеть, но мне надо побыть здесь», — перебил его Грейс. «В голове полный кавардак. Нужно сосредоточиться на чем-то другом, иначе рехнусь, понял?» «Понял», — мягко сказал Брэнсон и улыбнулся. «Вообще-то новостей хватает. Но сперва про Иден. Надзирательница, работающая в тюрьме Паркхерст на острове Уайт, увидела фото Иден Патерностер в номере West Sussex Gazette и уверена, что заметила эту женщину на борту парома Ховеркрафта вечером в воскресенье 1 сентября». «В тот же день, когда Найл, по его словам, высадил Иден у магазина Теска, после чего она исчезла. И в чем усомнился Эйден Гилберт?» «Верно, шеф, в тот же день». Слова свидетельницы вызывают особый интерес, поскольку на острове Уайт у Иден Патерностер есть семейные связи. Ее дед работал в гостинице в Сивью, и в этом городе у Иден имеются дальние родственники. В детстве Грейс бывало отдыхал на острове Уайт. Расположенный в нескольких милях к югу от береговой линии Гэмпшира, он являет собой предпоследнее по величине английское графство с населением около 140 тысяч человек и славится, в числе прочего, тюрьмой Паркхерст, пенитенциарным учреждением едва ли не самого строгого режима, где в свое время отбывали срок близнецы Крей, йоркширский потрошитель Питер Садклифф, так называемый убийца с болот Иэн Брейди, а также многие другие печально известные и особо опасные преступники. Но в последние годы, припомнил Грейс, из тюрьмы произошел ряд дерзких побегов, после чего ее категорию понизили с A до B. «Ну хорошо», — сказал он, — «что удалось узнать в компании Hover Travel? Нам известно, на какое имя купили билет». «Имен там не регистрируют», — помотал головой Брэнсон. «Поездка длится всего 8 минут. Я говорил с директором компании, его зовут Нил Чапмен, и он охотно обо всем рассказал. Билеты можно купить в терминале за наличные деньги или в сети с помощью карты. Я отправил на остров детектива-констебля Холла, чтобы тот проанализировал реестр онлайн-покупок за вторую половину воскресенья, а затем поговорил с надзирательницей». «Скажи, чтобы привез баночку песка с Алум-Бэй», — попросил Грейс. «Алан Бэй?» — нахмурился Брэнсон. «Нет, Алум-Бэй. В детстве я обожал это место. Оно славится склонами, усыпанными разноцветным песком. Его насыпают в баночки и продают в качестве сувениров». «И сколько баночек тебе требуется, шеф?» — с недоумением посмотрел на него Брэнсон. «Просто вспомнилось, что я давно хотел свозить туда моего Бруно». Грейс умолк. «Понял, хорошо. Надо узнать имена родственников Иден Патерностер, живущих на острове. И наверняка там стоят системы видеонаблюдения», — сказал Грейс, переключаясь в рабочий режим. «Да, камеры там имеются. На причале в Саути и в Райде на острове Уайт, а также на борту парома. Записи уже у тебя?» «Пока нет», — помотал головой Брэнсон. — «Скажи спасибо РСД». Общий регламент по защите данных по праву числился в списке проклятий современной жизни, и даже полиция, независимо от срочности запроса, не могла не подчиняться этим правилам. Я отправил штатному специалисту по защите данных Hover Travel официальный запрос по форме ДП-2. Надеюсь, вскоре придет ответ. Но есть и хорошие новости. Записи с камер видеонаблюдения хранятся 30 дней. Так что если их РЗДшник — неконченный бюрократ, Кевин Холл привезет копию на флешке. Пару секунд Грейс обдумывал услышанное. «Как только появится видео, скажи, хочу посмотреть». «Может, подключить к делу Хейдена Келли?» — спросил Брэнсон. Он говорил о светиле в области криминалистического анализа походки. Грейс регулярно пользовался услугами Келли, чтобы установить личность подозреваемого или опровергнуть ошибочную гипотезу. «Да, если лицо окажется нечетким, но мы увидим предполагаемую Иден в движении», — кивнул Грейс. «Но перед тем давай-ка посмотрим записи допросов Найла Патерностера». «Давай». Брэнсон глянул на часы. «Экстон и Поттинг вот-вот приступят к очередному допросу. Можем начать с него». «А еще что?» «Помнится, ты сказал, что новостей хватает». «Так и есть. Но ситуация становится все более запутанной. Ныряльщики подключились к делу только сегодня утром. Но поисковики работают в Эшдаунском лесу со вчерашнего вечера. Они нашли несколько окровавленных предметов одежды в яме, выкопанной на скорую руку неподалеку от места, где обнаружены женская кроссовка и нож из комплекта на кухне Патерностеров. Но никаких останков». «Ты отправил эти предметы на анализ ДНК?» «Да, они уже в лаборатории». «Только одежда», — задумался Грейс. «И ни одной части тела». «Нет, шеф. Но есть еще новость со вчерашнего брифинга, и она может оказаться весьма существенной. Вряд ли ты в курсе, что после школы Найл Патерностер работал помощником мясника». «Да, это очень-очень любопытная подробность», — посмотрел на него Грейс, наморщив лоб. «Вот и я о том же». «Хищники, особенно в лесу, могут растащить останки очень быстро. Там полно лис, барсуков и хищных птиц, не говоря уже о грызунах. Вот и объяснение, почему поисковики ничего не обнаружили. Ведь с момента предполагаемого захоронения прошло 5 дней. Что насчет головы, шеф?» «Готов биться об заклад, что она покоится в гавани», — сказал Грейс. «Или не расставалась с телом, разгуливающим по острову Уайт. Надо посмотреть записи с парома. Надеюсь, сегодня они у нас появятся. Отлично». Брэнсон снова посмотрел на часы. «Пора в центр предварительного заключения, иначе пропустим утренний допрос Патерностера. Готов прокатиться?» «Конечно».